Ни он, ни Карл не рассчитывали на всезнание мистера Грегори, тем более не надеялись на его полную откровенность. Ребята были уверены, гастролеры не станут полностью светиться перед хозяевами. Они, конечно, расположились на указанных адресах, почтительно выслушивали представителей принимающей стороны, а сами тяжком протащили в город втрое больше людей и оружия. Джон не случайно узнал об этом, донесли его юные дозорные. Мальчишки, с их крысиным воспитанием, легко вжились в роли мусорщиков и помогаек, без особых проблем наладили отношения с подростковыми шайками, и мимо их внимания не прошли пришлые мордовороты специфического облика. И новые друзья дозорных сразу заметили новичков в своих районах. Ребятки точно срисовали их лёжки, даже тайком сфотали фигурантов фас, профиль. Капитан Хана, увидев снимки, часть узнал сразу, остальных разъяснили по картотеке. Как и ожидалось, на гостях пробы некуда было ставить, к тому же половина оказались в розыске по подозрению в совершении особо тяжких. Толстый начальник участка слегка растерялся от перспектив, он не был готов к настолько масштабному нашествию клиентов, и ничего хорошего в ближайшем будущем не ждал, затейливо матеря Джонни. Джонни сам чувствовал себя виноватым. Пришлые быстро огляделись в городе, свели знакомство с бандами крутых, они, кстати, из-за мобилизации весьма помолодели, и начались безобразия. Племянницу покойного Сэмми избили прямо в дядюшкином баре. Вообще его купил Карл, и, когда бар стал не нужен, нанял душку Фло приглядывать в заведении, потребовав с нее просто нулевую рентабельность. Но к ней пожаловала обкуренная гопота, назначили неподъемную дань и навязали способ ее выплаты, игровые автоматы и нелегальная торговля спиртным. Та же история произошла со знакомыми Чена в его прачечной, им всего лишь назначили оброк. И такие вещи творились повсюду. Город за неделю накрыло волной стихийного рэкета. Джону пришлось вмешаться, для начала он проконсультировался с Люси. Джонни уже привык с ней советоваться, признавая ее очевидное интеллектуальное превосходство, и вообще ему просто очень нравилось с ней говорить. Люси удалось объяснить ему природу этих явлений. По ее мнению, клан Тану, как и любой другой, просто пережиток феодальных отношений. Ни один босс не сможет полностью содержать войско, потому отдает баронам на кормление часть своей территории в обмен за их полную поддержку. Каждый такой наместник клана был уверен как в способности Тану самостоятельно уничтожить любого из них, так и в его готовности защитить каждого от кого угодно, прежде всего, от других своих баронов. Но все они помнили, что Тану стал лидером клана, просто став самым сильным наместником и убив старого предводителя. Каждый из них мечтал о подобном, стремился расширить кормовую базу, защищал свою землю и людей, работал на перспективу, не стремясь сорвать быстрее и больше, и наращивал силы, рекрутировал молодняк, переманивал бойцов. Но пришел один лопоухий подонок и все разрушил, забрал бойцов в армию. Главное, разрушил репутацию некогда великого и ужасного господина Тану. В результате город стал ничьим, крутым стало некуда рекрутироваться, и они решили подняться самостоятельно. Пришлые бандиты им только подсказали, надеясь просто урвать побольше под это дело. Люси назвала происходящее в городе этапом захвата и уверенно предсказала этап передела. Новые банды в кровавых разборках примутся выбирать своего лидера. Именно своего, кандидатура Тану ими уже не рассматривается, коль он вообще допустил такое в своем городе. Джонни, угрюмо кивнув, уже собрался было прогуляться. Люси еле как сумела его остановить. Умница предложила Джону не менять план компании, не отвлекаться, она, мол, умеет работать с молодежью и справиться сама. Джон аж заинтересовался, что от него, вообще-то, и требовалось, ведь ее участие дальше советов не предполагалось даже ей самой. Люси предложила простую схему воспитательной работы. Лейтенант Харрис будет регулярно, по вечерам, отпускать ребят Джона в городские ночные клубы. Как раз набирает бешеную популярность новое направление Комсгоры. Человек по 5-10 в одно заведение за раз будет достаточно. А утром те же ребята в компании с полицейскими проведут в старших классах городских школ уроки патриотизма, расскажут избитым вечером до призывникам, что, главное, кто ждет их в армии не далее, чем через год. Поведают дерзким юношам о развалинах, гауптвахте и жандармерии. Полицейские следом распишут пылким романтикам альтернативный вариант, временное ограничение прав за уклонение от призыва и прочее безобразие. То есть что, и снова главное, кто ждет их за колючей проволокой, начиная прям с текущего момента, если у них мозгов не прибавится. Вот как тех козлов, что избили знакомых господина Чена и душку Фло. Тут Люси настаивала на возмездии, ведь дело касалось их лично, и требовался наглядный пример. А пришлых бандитов достаточно лишь подтолкнуть к нужным решениям, просто сдать копам их тайные лёжки. И никто им не виноват, сами спалились, ведь их предупреждали, чтоб не валандались. Капитан Хана сможет отличиться, глядишь, и станет майором, начальником полиции города, вот господин Тану порадуется. Ну и Джонни немножко. Кстати, Люси не советует ему в сборе информации полностью полагаться на разведку Джуди, нельзя прекращать самостоятельную работу, ведь информации много не бывает. А лучше бы ему поручить это дело капралу Джону, папе Карло, и самому заняться уже чем-нибудь стоящим, например, диалогом с дикими крысами и дальней разведкой. А то ж ведь другой конец города не близок, мертвый Чихаха очень большой, а времени на исполнение контракта остается все меньше. Джонни с легкой душой признал ее правоту. Он и сам считал верхом расточительства тратить время подготовленных бойцов на всякую шпану. Обсудил план с лейтенантом Харрисом, и они решили, пока бандиты раскачиваются, разведать пограничные районы, все спланировать, подготовить. Лейтенант настоял на применении всей мощи отряда при зачистке пограничных баз, и Джон принял его резоны. Во-первых, бандиты должны быть уверены, что их чистили именно военные. Во-вторых, крысы уверуют в их непобедимость и легко согласятся на дальний поход. В-третьих, отряд получит опыт реального боя, а не стычек и засад, как все время до этого. Джона не покидала тревога, он чувствовал, что новый противник будет непрост, что это не городские банды и не уже привычные крысы. Поэтому он готовился в дальнюю разведку даже для него особенно тщательно. Как и предполагалось, удалось легко договориться с приходящими разведчиками. Через них вожакам стай была предложена помощь в нападении на пограничные банды, в обмен на их участие в дальнем походе. Крысы немного покочевряжились, им показалась слишком необычной схема раздела добычи, они забирают все, кроме пленных. Само понятие «пленные» противно их натурам, но, пусть и с перекошенными отвращением рожами, они вынуждены были согласиться, ведь у них была примерно та же история, что и у стаи Джои, их изгнали из родных районов, а две маленькие стаи были родом с тех самых окраин, у них нашлись два десятка коренных парней, чье детство прошло именно там, и что Джон не принял за подарок судьбы, трое из них стали разведчиками и дожили до их встречи. Он легко включил ребят в группу, так им захотелось повидать родные края. Лейтенант Харрис командировал с ними толкового радиста с рацией дальнего действия, Пауль выделил двух операторов-дронов-разведчиков с парой аппаратов. Джон не стал звать с собой Итаров, командир попросил не отвлекать инструкторов, они вовсю натаскивали солдат его роты. Из старых знакомых нельзя было брать, ребята начали курс зова, многие приближались к финальной серии. Он отобрал пятерку проверенных бешеных жандармов и уже своего снайпера для прикрытия. Снайперов лейтенанта Харриса использовали лишь в роли инструкторов, самих их посылать в развалины было бессмысленно, поздно уже мужиков учить. И вообще незачем, майор Чарли выполнил заявку точно в срок. В тот момент у отряда было целое отделение своих снайперов, и уже шла доводка штатных винтовок, их оснащение оптикой. Так Джон под это дело просто забрал своей группе лучшие ружья с самыми удачными самодельными прицелами и, немного поколебавшись, прихватил еще пару бойцов с ручным пулеметом. Это его решение вызвало у лейтенанта легкую оторопь, и он даже не отреагировал на ящик лимонок, спасательные маски и противогазы, погруженные в джип на всякий случай. Наконец, с утра в свои стаи ушли разведчики предупредить о прохождении неправильных солдат через их территорию и попросить присмотреть, чтоб солдаты прошли без происшествий. После обеда группа выдвинулась на трех джипах. Ехали осторожно, с остановками, их встречали жители развалин. Изрядно проехав вглубь развалин, через пару часов устроили привал. Наметили строение под перевалочную базу, радист отстучал сообщение. Пока ждали прибытия группы тыла, всего десяток жандармов с боезапасом, водой и продуктами на неделю, облазили окрестности, осмотрелись, дождались гарнизон их нового блокпоста и двинулись дальше. Еще через два часа снова остановка, разведка, выбор здания сообщения и ожидание подкреплений. К вечеру дождались ребят, сдали им объекты и устроились отдыхать до утра. С рассветом, перекусив на дорожку, продолжили движение пешком. Дальше начинались районы крысогородников. Сборный пункт располагался на восточной окраине мегаполиса, а клиенты, по данным господина Тану, На западный, кратчайший путь лежал через районы огородников, обходить их пришлось бы через, не понять кем, занятые области, потребовалась бы отдельная длительная разведывательная операция. А насчет огородников у Джона возникли мысли и смутные подозрения, ведь по другую сторону от них начиналась зона влияния других шакалов. В отличие от кочевых крыс, огородники не проявляли особой агрессивности, предпочитая со всеми договариваться. Но к своей земле относились уж очень трепетно. В своих кварталах огородники атаковали незваных чужаков вне зависимости от шансов на успех. Ведь стаи их были, как и прочие, крысиными: вожаки, солдаты, дозорные, разведчики и рабочие. Рабочие – это в основном беглецы, которым пограничные банды помогли обрести свободу. Рабочих без затей подсаживали на дурь, и бедняги выращивали кукси, овощи просто за отраву, еду и чтоб не били. Вот с этими душевными людьми Джону требовалось договориться, война с ними в его планы пока не входила. Он рассчитывал на крыс-проводников, парни постоянно ходили к ним для обмена. Вот и группа вышла на общую тропинку и под пристальными взглядами дозорных пошла к базарному дому. Подошли и встали под окнами. Джонни даже немного развеселился, они стояли под прицелом, как на расстреле. Через пару минут к ним вышли два явных крысиных солдата с молотилками на изготовку. Их можно было бы принять за настоящих солдат, оба в знакомой полевой форме, на головах форменные кепи. Кабы не их особая, крысиная, пластика движений, животная настороженность, прищур внимательных глаз, умело обшаривших гостей, не отвлекаясь от окрестностей. Один из них занял позицию в дверном проеме, другой подошел к посетителям немного сбоку, так, чтобы не перекрыть товарищу сектор обстрела. «Кого это вы привели, Джек?» Презрительно сплюнув, обратился он к нашему проводнику. Джонни безмятежно любовался стеной дома поверх его головы. Сразу стрелять не стали, значит, есть шансы на диалог. «Вожак неправильных солдат принес вашим старшим дружеское слово», — торжественно ответил проводник, матерый крыса-разведчик. «Джек, ты всерьез полагаешь, что мы сами отведем шакалов к нашим вожакам? Проводим их через нашу землю?» — удивился огородник. «Ты ведь еще ни разу не был дураком, Джек». «Сэм, ты назвал меня дураком, или мне показалось?» — вкрадчиво переспросил Джек. «Что ты, Джеки?» — воскликнул явно струхнувший Сэм. «Я же говорю, что вот Джек, который ни разу не был дураком, и я еще не выжил из ума, чтобы отвести шакалов. Неправильные солдаты принесли доброе слово», — со вздохом проговорил Джек. «Ты хочешь, чтобы они пришли молча, говоришь, с дружеским словом?» — поскреб Сэм затылок под кепкой. «Ладно, идите строго за мной». Он забросил автомат за плечо и побрел не торопясь, даже сунул руки в карманы и засвистел популярный мотивчик. Его напарник скрылся в доме, так и не сказав ни слова. Джон был уверен, что уже рванул с важным донесением пацан дозорный. Внезапно он почувствовал, как завибрировал датчик вызова его рации. Джон, скосив глаза, обвел группу, кто это нажал вызов. Ребята растерянно переглянулись и уставились на Джонни. Тот им лишь виновато улыбнулся, мол, извиняюсь. Парни успокоились, а на лице Джона так и осталась полуулыбка. Неподалеку работала рация на полицейской волне. «Ага, пацан, блин, побежал». Крыса-солдат вел их по дуге, старательно обходя что-то, не предназначенное для чужих глаз. Они шли по осевой линии широкой, относительно чистой улицы, и Джон кожей чувствовал взгляды аборигенов, устремленные на него сквозь прицелы. А их провожатый шел, посвистывая, зная, что стоит хотя бы одному из группы сойти с тропинки, отстать, по ним, по всем, немедленно откроют огонь. Но подошли к двухэтажному зданию, одиноко торчащему на пустыре, заваленном крупными обломками, на нем толком не спрячешься и быстро не побегаешь. Провожатый довел группу до входа, бросил за ласти и повернул обратно. Внутри, судя по сохранившейся стойке, ранее располагался бар. За тремя, сдвинутыми вместе, уцелевшими столиками сидели 10 человек, многовато вожаков для одной стаи, как подумал Джон. Он вежливо поздоровался, его поприветствовали и попросили присаживаться. Предложили самокрутку, Джон отказался. В ответ радушные хозяева лишь пожали плечами, что с солдата взять. Разговор прошел ожидаемо ровно. Джон спросил, с кем имеет дело. Ему ответили, что здесь собрались представители 4 союзных стай. У них нынче типа картеля, торги ведутся обща и защищаются вместе. «Колхоз, блин», — сказал один, усмехнувшись. Он сразу привлек внимание Джона, он мог поспорить на что угодно, Перед ним сидел не крыса-солдат, вообще не крыса, он не дымил кукси, и его выдавала осанка, вальяжная манера держать руки на столе, открытый уверенный взгляд, располагающая улыбка, умение носить форму, на прочих она выглядела мешковато. Он привык производить на людей выгодное впечатление, больше походил на офицера, и форма на них, как на встретивших их бойцах, это была шакалья повседневка. Для Джонни все стало ясно, и молотилки, и рация, и шакалья форма, огородники на связи с той стороной, и прямо перед ним сидит ее представитель. По уму следовало поворачивать оглобли, но отступать было уже некуда, и Джон перешел к цели визита. По его словам, часть дружественных неправильным солдатам стай желает вернуться в родные края, вдруг там уже можно жить, а то на новом месте стало слишком людно. И стая Джона только рада им помочь, пусть валит по-хорошему, им же будет меньше работы. Вот Джон не просит пропустить его группу в западные районы просто осмотреться, а потом пропускать другие разведгруппы переселенцев. И за это они готовы даже платить. Не оружием, конечно, и не людьми, наикрутейшей дурью, возвестил Джон, вызвав у хозяев дружный смех. Джон не принялся азартно расписывать все прелести зова с точки зрения торчка. Ломки нет, ощущения всегда, как в первый раз, и на дозу нужно мизерное количество. А он еще и повышает выносливость и придает сил. Ну, если она такая, как ты говоришь, задумчиво сказал один из актива, пусть завтра нам принесут немного на пробу, а вы пока тут подождете. Да зачем терять столько времени, изумился Джон. Мы вот прямо сейчас пойдем дальше, а дурь вам уже к вечеру принесут. Если разрешите нам связаться со своими по рации. Активисты на мгновение покосились на офицера. Тот с улыбкой ответил, хорошо, связывайтесь, только мы вас так не отпустим, покормим и дадим провожатых. Большое спасибо. От души поблагодарил Джонни. Одной дозы хватает на неделю, сколько заказывать разовых доз? 1500, машинально ляпнул один активист. На него неодобрительно посмотрели, но никто не возразил. Джон серьезно кивнул, значит, 150 грамм. Джордж, готовь рацию, а я пока накидаю текст сообщения. Огородники торжественно проводили группу, десятки глаз стали свидетелями того, что неправильные солдаты покинули их район. Пара провожатых оказались улыбчивыми, общительными парнями. Они сразу честно предупредили, что дальше на запад стай нет, развалины регулярно прочесывают шакалы, и жить там вряд ли получится. Но они охотно покажут Джону все, что может его заинтересовать. Ага, маму маленького гризли, весело думал Джонни. Ему сразу стало ясно, зачем им устроили такие проводы, и куда их ведут. Противник просто желает дотошно расспросить Джонни, какого лешего он забыл на западной окраине. У огородников брать группу чревато осложнениями, куксирабам нельзя терять репутацию, работать же станет невозможно. А на вопрос, куда их ведут, ответила рация Джона, датчик вызова вибрировал каждый час, ребята уже перестали обращать на это внимание. Ясно, что ведут их в засаду, а проводников вызывают ушедшие вперед, чтоб убедиться, что провожатые еще живы. Засада уже скорее всего на месте, или скоро там будет. Об их выходе и о точке встречи договорились по мощной радиостанции. У группы Джона такая есть, отчего же не предположить подобное у старших товарищей. Джона в жандармерии уже просветили по многим вопросам, он узнал о гвардейцах. Шакалов готовили не только в учебках. Отслужив в армии, особенно поучаствовав в конфликтах, бойцы получали право стать гвардейцами, им полагалось личное оружие, ежегодные оплачиваемые отпуска на сборы. В каждом городе были их штабы и клубы, все гвардейцы находились в постоянной готовности к вызову, они привлекались к подавлению беспорядков и организации режима чрезвычайного положения. Только стихийные бедствия и бунты случаются нечасто, а деньги нужны всегда, гвардейцы часто нанимались в места ограничения прав. Да что там, для большинства эти места стали местом основной работы, и судя по экипировке крыс-огородников, работа велась серьезная. Поэтому, пройдя полдня за провожатыми, Джон дождался очередного радиообмена и, мило им улыбнувшись, просто вырубил обоих. Связал, привел в чувство, и с помощью армейского ножа получил от них подтверждение своим догадкам. Допрошенные по отдельности, они достаточно точно описали ориентиры по маршруту и точку встречи. По их словам, у группы оставалось с учетом времени на сон около суток. Джон неспокойно прекратил их мучения, приказал группе вернуться назад и запустить дроны над районом огородников. Закончив съемку, сменить дислокацию, и начинать фотографировать ближайшие кварталы поквадратно, насколько аппаратам хватит горючки. А сам забрал у радиста рацию, изъял у потерпевших компактную радиостанцию, прихватил самодельный гранатомет, закинул в котомку из уверских гранат вдобавок к осколочным и двинул к месту засады. Через пару часов движения устроил привал, облюбовав уютный полуподвал. Поел, передохнул и решил дальше мощную рацию не тащить. Установил ее, настроил на передачу всякой ахинеи через сутки, положил рядом с ней изуверскую гранату, подсоединив к ее детонатору датчик объема, и пошел дальше, резонно размышляя, что раз у противника есть рации, вполне может найтись и аппаратура пеленгации. А коли не найдется, граната рванет зря, и это будет весьма досадно. Прошагав еще пару часиков, Джон устроился на ночлег. На сон ему нынче требовалось не больше 4 часов, но он полностью использовал возможность как следует выспаться. Противник рассчитывал завести их группу в ловушку на закате, когда они будут вымотаны переходом. На подходе к месту датчик вызова как ополоумил, начался интенсивный треп в эфире. «Ну, ясно, все уже на местах и в готовности». Джон не оглядел окрестности в бинокль, прикинул вероятные позиции дозорных, ими следовало заняться в первую очередь. Дозорные у противника оказались так себе, Джон не выдавал им свое присутствие лишь финальными ножевыми ударами. Кончив последнего, он прокрался к полуподвалу, где его ждала группа захвата. Уверенно расчехлил гранатомет и с полусотни метров закинул гостинчик в низенькое оконце. Шарахнуло знатно, из окошка даже вырвалось пламя, а дом как вздрогнул. Джон быстро сменил позицию, из-за дома выскочила пара грузовиков. Только Джон не успел влепить в тент одного осколочную гранату, как из второго выпрыгнули бойцы и рассыпались в цепь, сходу открыв огонь в белый свет. Однако солнышко уже скрылось за стенами домов, Джон оказался в глубокой тени. Он мог бы без труда прикончить всех, пользуясь своей способностью видеть в темноте, просто не счел нужным тратить на это время. Легко оторвавшись от противника, Джон не припустил навстречу с группой. Когда он уже достаточно отбежал, его острый слух уловил разрывы гранат, он заминировал трупы дозорных. В принципе, для Джона это было даже благородно, он таким образом заявлял о себе, вызывал на бой, честно дав понять, как собирается его вести. Потратив ночь на бег, Джонни с восходом вышел к ребятам, велел снять с дронов двигатели и аппаратуру, а сами геликоптеры сжечь в удачно подвернувшейся печке. Объяснил парням, что путь им предстоит не близкий, в обход огородов, нельзя им пока там появляться. Идти нужно быстро, противник обладает серьезными возможностями. Наметил с парнями маршрут, обозначив контрольные точки, сам возглавил рейергардную группу и погнал отряд рысью. Через час послышался гул автомобильных двигателей. Джонни поднялся на крышу ближайшего высотного здания и пророс в рубероид. Он насчитал сразу 5 автоколонн из 2-3 грузовиков каждая. Часть уже разгружалась, бойцы приступили к прочесыванию местности. Другие машины на хорошей скорости двигались дальше, и Джон понял, что их группа обречена. Примерно через час грузовики их обойдут, и они окажутся в зоне оцепления. Всем не вырваться, вернее, никому, кроме него с его возможностями. Но он всем своим существом ощущал, что в этом случае эти возможности ему нахрен не нужны, и пришло понимание, что они есть. Пока он абсолютно уверен в правильности своих решений, на эту уверенность подключен запуск зова. И весело рассмеявшись, выбора-то у него не было, Джон не прикинул возможный маршрут ближайшей колонны, оценил ее вероятнейшую точку выгрузки и скорым маршем погнал туда снайпера и ребят пятерки прикрытия. Расчет оказался немного неточным, но плюс-минус 100 метров, для них не принципиально. Каратели попали под залп из гранатометов и снайперский огонь из продвинутых винтовок. Джон не слушал по рации мат в эфире, как меломан, наслаждаясь каждой нецензурной трелью и впитывая информацию. Неприятель блажил об огневом контакте и требовал подкрепления и помощи. Джон немысленно восстановил картинку-схему движения машин с карателями, получалось, что так же удачно они пока никуда не успевают. Но есть хорошее место. Снайпер занял позицию в одном из окон длинной жилой шестиэтажки, с торца дома расположились ребята с ручным пулеметом. Стрелок группы легко заставил противника искать убежище, оставив с десяток тел. Неприятель, следуя шакальей логике, решил, что группа оставила смертника и попробовал обойти снайпера. Понятно, нарвались на пулеметную засаду, и чудом выжившие единицы снова принялись жаловаться в эфир. Одна из колонн резко сменила маршрут, выходя в тыл шестиэтажки, что от нее и нужно было Джону с гранатометом. Он с улыбкой слушал, как какой-то Колин докладывает второму, что отряд Зет вышел на позицию и прямо сейчас поможет Иксам. Джон с Джорджем запустили по первой гранате, продублировали. Джон не в рацию сообщил второму, что отряд Зет приступил к зачистке, и помог Джорджу добить врагов. Выдал в эфир. «Давай, парни, вперед!» Что для посвященных означало «драпаем во все лопатки», и припустил к контрольной точке. Джон не быстро запомнил неприятельские позывные и, четко представляя себе общую картину, нагло этим пользовался, как будто его бес раскладывал пасьянс из карт людей с оружием на столе брошенных кварталов, выводил противника под расстрел, предугадывал и путал его планы. Цепочки рикошетов складывались звено к звену, группа была везде и нигде, но всегда вовремя и в нужном месте, противник нес потери, психовал и ошибался. Однако патроны, гранаты и блины к ручнику заканчивались, движение группы неизбежно замедлилось, она оказывалась все глубже в зоне охвата, кольца вокруг них сужались. И в довершении суровый голос пролаял в эфире, заткнулись все, у них рации на нашей волне. Близилась минута последнего боя, группа застряла на контрольной точке и затаилась, противник временно сбился с их следа, но знал, что они неподалеку. Джон услышал собачий лай, враг задействовал овчарок, ребята обследовали приютившие их строение и доложили Джону, что в глубину ведут какие-то странные лестницы, но там темно. Джон не вспомнил, что ему напомнило это развалина, станцию метро в Нью-Йорке. В Чихаха тоже было метро, он приказал ребятам исследовать вход в подземелье, возможно, это их шанс. Едва парни приступили, их положение было открыто, пришлось открыть огонь. Им встретился опытный, хорошо оснащенный противник, вкусив от снайперского огня, враг использовал дымовую завесу, из гранатометов в здание полетели гранаты с отравляющим газом. Ребята надели спасательные маски и временно прекратили огонь. Враги, осмелев, приблизились на бросок гранаты, как раз оставалось по одной. Наступало его время, бесконечность финальной ножевой атаки. Бесконечной потому, что она уведет его в вечность. Джон не испытывал ни страха, ни сожаления и даже не удивлялся этому, просто в его жизни все и должно было кончиться именно так. В целом он был доволен, каратели умылись кровью и, блин, Джордж сбил его с пафоса момента, слишком откровенно радовался и получил пулю в грудь. Ребята умело разрезали на нем китель, заклеили пулевое отверстие, уже пузырящееся кровавой пеной. И в это время доложили снизу, вход в тоннель свободен, только ничего не видно. Джон, совершенно утративший торжественную серьезность, активировал последнюю изуверскую гранату, парни подхватили Джорджа, и группа направилась в подземелье. Джонни, отпустив их по тоннелю вперед, остался поджидать неприятеля. Вдруг сверху аж до входа в тоннель полыхнуло зарево, раздался адский грохот, сработал гостинец. Еще через четверть часа Джон разглядел бегущие к нему стремительные силуэты. Джонни не стал тратить на псов патроны, что они противозова и армейского ножа. Он перехватил первую зверюгу в прыжке за верхнюю челюсть и в полуобороте одним резким движением сломал ей шею. Поймав вторую на нож, сместился в сторону, саданув ногой в брюхо третьей. Псы передумали прыгать на него с разбегу, сразу двое попытались проскочить ему за спину, Джон успел подпрыгнуть и в падении сломать одному зверю позвоночник страшным ударом обеих ног. Пронесся предсмертный звериный визг, собаки замерли в нерешительности. «Блин, а их хозяева уже рядом, ну же, песики, не мотайте мое время!» Он развернулся спиной к стене и замер, приглашая псов атаковать. Они кинулись сразу с нескольких направлений на разных уровнях, в шею, в руки, в ноги, в живот. Джон не работал ножом, как автомат, его покусали, но он ощущал укусы как слабый зуд, не более, а кровь из ран свертывалась, едва выступив наружу. Собачьи туши сжались серыми мохнатыми комками или еще бились в агонии, и уже настал долгожданный миг, впереди заплясали огни фонарей. Джон неточными выстрелами парочку уронил на пол и спрятался в специальной нише, укрытие от поездов для работников тоннеля. Противник яростно расстреливал мрак подземелья. Им пришлось взять паузу на перезарядку. Джон снова сделал два точных выстрела и спрятался. Враг сменил тактику. Стреляя по очереди, они двинулись вперед. Навстречу гибели, когда до них оставался десяток шагов, Джон с утробным урчанием порвал дистанцию. И, не обращая внимания на ноющую боль в плече, предался, как ему тогда казалось, высшему в жизни наслаждению, ближнему бою на холодном оружии. Суматошно заметался свет фонарей на головах врагов. Они не могли его видеть, не успевали осознать, что происходит. Черно-белая удивительно контрастная картинка причудливо украсилась световым шоу. Но как бы ни был стремителен его нож, Джону казалось все слишком медленным. Он бил в кадыки ребром ладони раненой левой руки, ударами локтем взламывал грудные кости и пробивал кулаком виски, пятками вбивал обломки ребер в легкие. И когда все фонарики замерли на полу, лишь один на мгновение мазнул лучом по своду тоннеля, Джон с особым смаком сломал последнему хребет об колено, и, вздохнув с легким сожалением, что все закончилось так быстро, побежал догонять ребят. Через час бега Джон не догнал группу и почти сразу присоединился к Джорджу. Потерял сознание, новые возможности. Джон не проснулся, как снова уснул. Он лежал на чистом белье, а рядом с его кроватью сидела на стуле Люси. Его до разрядов в пальцах ног пронзило новое острое ощущение, нега, нежность, радость, желание, даже жажда. Он потянулся к ней. «Блин», — улыбнулась Люси, — «только очнулся. Угомонись, тебе нужно поесть, вот бульончик. Открывай рот и, да убери ты руки». «Ты ж еще слаб, ага, и ты знаешь, где мне взять силы», – проурчал Джон уже машинально. Как будто одна часть его сознания оставалась в разуме и ехидно комментировала действия другой, а той части натуры Джона уже были пофиг любые комментарии. Грохнулся опрокинутый стул, звякнула об пол ложка, покатилась чашка, жалобно взвизгнули пружины кровати. «Прекрати», – испуганно воскликнула Люси. «Ага, сейчас, скоро, ты ведь этого ждала, милая». Пробормотал Джонни, входя в ритм. Блаженство волнами прокатывалось через все его естество, в душе играли в унисон тысячи органов, сознание прояснилось, вновь стало единым, жадно впитывало упоительную сказку до мельчайшей черточки, тончайшего оттенка. Джону нестерпимо захотелось поделиться этим с Люси. Слова были не нужны, им хватало взглядов и, в общем, он снова довел девушку до слез. «Ну, вот ты опять», Джон прервался, «что на этот раз?» «Продолжай, гаденыш», – простонала Люси сквозь слезы, – «продолжай». Все потом, Джонни действительно оказался слабее, чем ему хотелось, но, хотелось, все же очень сильно, и он не выпускал ее из объятий. Сказка продолжалась, она была с ним, смотрела в его глаза, но поверх ее улыбки текли слезы, Люси снова заплакала. «Я тебя обидел?» – спросил Джон с тревогой. «Да», – улыбка Люси застыла, она недобро прищурилась. «Ты сказал, что я ждала этого. Я сутки не отходила от твоей тушки. Врачи сказали, что 5 пуль – это слишком для кого угодно. И тебя кто-то очень старательно погрыз. Что нет ни шанса, но они сделали все, что было в их силах. А я сутки сидела рядом с тобой и, будь ты проклят, ты прав. Я ждала этого. Прости, любимая, Джон, не стало стыдно. Не знаю, почему я так сказал. Ты прав», – отчетливо повторила Люси. «И будь ты проклят. Я была уверена, что ни хрена тебе не сделается, что ты очнешься и полезешь мне под юбку». Джон покраснел и ляпнул, совсем растерявшись. «Тогда чего ж ты ревела? Я никогда не испытывала даже тени того, что подарил мне ты, Джонни», прошептала она, «и я уверена, что не испытаю этого больше ни с кем». «А», обрадованно воскликнул Джон, «это действует зов. Видать, в тебя немного попадает, когда я, то есть мы, Джонни, милый дурачок», она ласково проворковала, «тогда во мне этого зелья должно быть по уши, но я только с тобой». Джон смутился, задумался и смутился еще больше. «Но, милый, я ж тебя тогда совсем не знала, и это все-таки моя чертова служба», — принялась оправдываться Люси. «Люси, зов очень непростой наркотик», — нехотя признался Джонни. «Я понял это в рейде. Представляешь, я уже хотел бросить группу, уходить один, и ощутил, что в этом мне зов не помощник. Он помогает лишь, когда человек полностью уверен, что поступает правильно, не считает, что так нужно, не поддается уговорам или уговаривает себя сам. Зов невозможно обмануть, как себя, свою совесть». Люси резко отстранилась от Джонни, пристально вгляделась в его лицо и неожиданно ясно и резко сказала: «Ты, конопатое, лопоухое чудовище, хочешь сказать?» Она запнулась и вдруг жалобно спросила: «Ты хочешь сказать, что я тебя люблю?» Джон робко кивнул и будто извинился: «Ну и что такого? Я же тебя люблю и не вижу в этом ничего странного». Люси, резко оттолкнувшись от его забинтованной груди, выпрыгнула из койки. Смешно семеня ногами, на ходу одернула юбку, запнулась об стул и нападала ему ножкой. Встряхнула волосами, поправляя блузку, и едва не бегом покинула палату, от души шарахнув на прощание дверью. Джонни проводил ее насмешливым взглядом, устало откинулся на подушку и со счастливой улыбкой закрыл глаза. Примерно на такую реакцию он и рассчитывал. Ему нравилось играть с Люси, вести ее и доводить, манипулировать сотрудницей разведки. И то, что она это видела, понимала, злилась на Джона, доставляло ему чистую детскую радость. Он тонко чувствовал человеческое отношение к себе, а Люси, как многие до нее, то и дело пыталась указать ему место. Только пыталась это делать умными словами, и он так же запросто, как с другими, давал ей понять, с кем она связалась, порой безжалостно троллил бедняжку. Джон никому не спускал подобного. Вот и в этот раз он, засыпая или теряя сознание от слабости, загадал, когда и как она вернется. Сон начался сразу, в объеме, в цвете, вообще со всеми ощущениями. Хотя, Джон, по идее, был без чувств. Джонни вдруг почувствовал, как резкая боль заполняет сознание, картинку затопила алая марева, и вдруг боль стала отдаляться, пелена рассеиваться, он почувствовал облегчение, небывалую легкость, и взлетел. Взлетел он невысоко, но достаточно, чтобы увидеть, как ребята подхватывают его безвольное тело, укладывают на спасательный мешок, срезают одежду, обрабатывают его раны, упаковывают и впрягаются в лямки. Парни, сменяясь, несли его через мрак тоннеля, а он парил следом, налегке, чуть выше и сзади. Это, конечно же, было хамством, и раз уж он временно стал привидением, Джонни решил использовать все преимущества своего положения. Главный его плюс – Джон даже в призрачном виде отлично видел в полной темноте. Как бы ему ни хотелось не отдаляться от собственной тушки, он на чувстве долга и любопытстве полетел посмотреть, что ждет их впереди. Вернее, просто захотел посмотреть, и стены тоннеля стали размытыми, а шпалы внизу слились в сплошную ленту. Вскоре перед ним распахнулось пространство следующей станции. Джон не полетел разведать выход. Группе через него вполне можно пройти, но станция располагалась на территории огородников. Единственным, но существенным бонусом была хорошо сохранившаяся схема метро. Джон припомнил выданные ему господином Тану карты старого Чихаха и сразу обругал себя последними словами. Карта развернулась перед его мысленным взором, будто он держал ее в руках. Так снизу, в сносках, был указан синий пунктир и пояснение. Линия сабвея. Джонни легко сориентировался в схеме, помогли указанные на ней высотки, и хостовы все еще высились над развалинами, он хорошо их знал. Наметив маршрут, он вернулся в тоннель и продолжил призрачный полет к ближайшей развилке, потом снова вышел на станцию, в ней устроили логово дикари. Мысленно поздравив себя с находкой, Джон полетел к следующей станции, но притормозил у неуказанной на схеме развилки. Поддавшись любопытству, Джон не смотался посмотреть, куда ведет забытой схемой тоннель, и был просто сказочно вознагражден. Наверх он поднялся в отморозке. Вот куда вели уходящие в подземелье шахты. Разведку можно было бы считать успешной, если бы удалось донести ее результаты ребятам. Для начала Джон просто очень захотел их увидеть, изображение послушно смазалось. Он как будто оказался в трубе, от скорости картинка стала неразличимой, слилась в гладкие бурые стены, и внезапно включилась в малейших деталях. Слева и справа вдоль стенок крались двое его бойцов с винтовками на изготовку, а чуть позади них по центру шел жандарм с фонарем. «Авангард», догадался Джонни, «молодцы ребята, здорово придумали. У парня с фонарем, если что, все равно почти нет шансов, а так хоть товарищи за него отомстят».